Изумленные полицейские тут же добыли все, что нужно, и еще принесли и перчатки, чтобы синьорина не запачкала нежные ручки. Диана быстро смастерила две отмычки, и через полминуты замок сдался, а дверца со скрипом открылась. «Вуаля!» — сказал Диана гордо. «Не зря все же французский учат, милая». «Ну как?» — пробормотал пораженный Фирдаус. «О, это трогательная история о маленькой девочке, скучавшей в провинциальном городке, у которой был сосед-слесарь. Ей было все равно, чем заниматься, лишь бы не скучать, и он обучил ее вскрывать всякие замки. Надо же, еще и не забыла, как это делается», на ходу придумала Диана, очаровательно захлопав длинными ресницами. Сняв грубые перчатки, она вновь превратилась в очаровательное создание в легком белом платьице, выглядящем простенько, но обошедшемся Фирдаусу в круглую сумму. «Какое у твоей жены было интересное детство в Советском Союзе?» – пробормотал Тарик, смотря на Фирдауса. И только комиссар и Диана смотрели на содержимое открытого сейфа. Как вскоре выяснилось, денег там было немного, зато была в достатке вся техническая документация с их производства. Тарик грозно хмурил брови, технолог обещал разобраться, как ее удалось кому-то вынести с завода. Диана вскоре снова заскучала. Комбинат ЖБ, Очакова, Москва. Директор завода до сих пор был в некотором шоке. Он понятия не имел, когда согласился с предложением от серьезного человека из ВЦСПС взять его жену на работу профоргом, что ему в результате прилетят такие неприятности. Прибыл человек от группировки, некто Мещеряков, и полчаса трепал ему нервы, расспрашивая, каким образом дружинина Екатерина Андреевна оказалась у него на такой серьезной должности. А еще через два часа прибыл его заместитель и потребовал временно устроить на предприятии сразу трех человек, причем одного из них отдать в личное подчинение дружининой. Особого выхода не было, пришлось подчиниться. Скандальную личность дружинина Иван Николаевич уже успел полностью оценить и сам сильно жалел, что прогнулся тогда, когда его так упрашивали взять именно ее профоргом. Можно же было упереться рогом и отказаться, если бы знать тогда, что это именно за человек. Даже без всяких неприятностей, что сейчас последовали со стороны группировки, сама по себе дружинина оказалась особой надменной, самолюбивой и ни во что не ставила интересы рабочих, что директора категорически не устраивало. Было сильное желание ее уволить. Но как же можно уволить человека, которого только что взял на работу, особенно имея в виду скандал, который непременно после этого устроит ее муж, не говоря уже о других возможных неприятностях для завода, учитывая ту важную роль, которая ВЦСПС занимает в советской жизни. И вот теперь ему предстояло встретиться с дружининой и навязать ей нового сотрудника от Мещерякова. Несмотря на то, что формально она подчинялась ему, и он был главным, ничего хорошего от этой встречи директор не ждал. Уже два раза он пытался призвать ее к порядку, а потом выяснял, что она все равно делала все по-своему. Дружинина, как и было договорено, появилась ровно в 16:00. Ее будущий сотрудник, молодой человек лет 20, уже сидел скромненько в кабинете директора на боковом стуле. «По какому поводу вызывали меня, Иван Николаевич?» — попыталась скорчить доброе лицо дружинина, но у нее это получилось совершенно ужасно. Властная и жесткая натура профорга никак не сочеталась с доброй улыбкой. Все вместе выглядело как какая-то страшная гримаса с одной из африканских масок, коллекцию которых директор однажды видел в одном из музеев. «Присядьте, Екатерина Андреевна», — предложил директор. «Вызвал вас, чтобы познакомить с вашим новым сотрудником. Вы как-то говорили, что все сами не успеваете, мол, дисциплина у нас на комбинате отвратительная, рабочие творят, что хотят. Вот я и решил сделать вам сюрприз, подыскать вам помощника». Дружинина развернулась и окинула молодого человека хозяйским взглядом. «А почему не девушка, почему парень? Хотя, впрочем, так действительно лучше. По крайней мере, не убежит в декрет, чтобы не работать. Это все, что вы хотели мне сказать?» «Все верно, Екатерина Андреевна, это все пока что. До свидания», — снова скорчила она странную гримасу. «Всего вам доброго», — ответил директор. «Пошли», — велела дружина парню, как какой-то собачонке, даже имени его не спросила. Директор поморщился, провожая их взглядом. Да, можно понять, почему у группировки, с которой он начал сотрудничать, с этой Мегерой могли возникнуть какие-то серьезные проблемы. Может, и неплохо, что они сейчас пришли на помощь. По крайней мере, с их помощью, возможно, получится избавиться от нее как-то по-тихому, без проблем с ее мужем. «Как тебя зовут?» — повелительным голосом спросила дружинина в коридоре. Чара, которого вся эта ситуация немного смешила, сделал послушное лицо и ответил. «Степан, друзья зовут меня Степа. Как тебя зовут, друзья, мне абсолютно не интересно», сказала, как отрезала, дружинина. Москва, Лубянка. Соловьев, наконец, нашел в материалах прослушки момент про визит к Павлу Ивлеву министра автомобильных дорог РСФСР Николая Алексеевича Аверина. Разозлился, что в протоколах он никак не был выделен. Хоть бы ручкой подчеркнули, что ли, рассердился он, а то можно подумать, как будто министры каждый день заходят домой к 18-летним парням. Он решился, уже хоть что-то. Может, когда Третьяков увидит, какие люди бывают в гостях у Ивлева, он отдаст приказ прекратить его прессовать. Решительно постучал в дверь, вошел и поздоровался. Но почти весь запал пропал, когда полковник посмотрел на него так брезгливо, словно барин с картины русских художников, к которому пришел проситель, мнущий в руке шапку, за подаянием. Тем не менее, отступать было некуда, дело зашло слишком далеко. «Товарищ полковник, разрешите доложить?» «Докладывай», — ответил Третьяков, убрав самую чуточку брезгливости с лица. «В материалах прослушки обнаружен визит на квартиру Ивлева министра автомобильных дорог РСФСР Аверина. Счел необходимым вас предупредить. Возможно, нам не стоит предпринимать ничего против Ивлева, если у него такие связи. Дай-ка сюда», — действительно заинтересовался полковник, и Соловьев тут же положил ему на стол нужный протокол. Полковник внимательно прочитал несколько страниц, водя пальцем по строкам. Старший лейтенант смотрел за его толстым пальцем, скользящим по бумаге, с надеждой, что наконец-то нашел нужный аргумент, который заставит Третьякова образумиться. «Ну и что, зачем ты тратишь мое время? Думаешь, мне заняться нечем?» Тут же сказано, министр прибыл с товарищем всего лишь взглянуть на вызывающий дорогой ремонт, который сделал этот Ивлев у себя дома. Он ему не друг, ни кум и не сват. Смысл вообще на это внимание обращать? Но, робко начал Соловьев, но его прервали. Особистов всех посетил? Нет, только в газете «Труд». Капитан Комлев сказал, что «потом, все потом, жду тебя с подробным докладом, когда всех обойдешь особистов и найдешь в протоколах прослушки не про любование министра плиткой и унитазом, а про те моменты, что я велел тебе найти, что товарищ Ивлев нам вовсе не товарищ. Ступай». Ехал вечером домой с некоторой тревогой. С одной стороны, вроде и уверен был в Валентине Никаноровне. Дети утром ее приняли хорошо, да и весь мой опыт говорил, что новая няня у нас прекрасная. С другой стороны, все же впервые она с пацанами была, да еще так долго. Мало ли, одна надежда, загид дома тоже. В тесте я уверен, мужик он надежный, подстрахует всегда. Зайдя в квартиру, услышал радостные визги и смех. С удивлением понял, что слышу смех не только детей, но и Загита. Быстренько разделся, сполоснул руки и заглянул в комнату. Загит, мальчишки и Валентина Никаноровна сидели на полу и катали друг другу мячики, а в центре между ними носилась панда, с азартом пытаясь эти мячики отбивать. Особо интересные кульбиты котейки сопровождались радостными детскими визгами и смехом Загита. Изумило то, что Тузик в веселье не участвовал, а гордо сидел в сторонке и, судя по важной морде, смотрел за порядком. Картина умилительная. Все мои сомнения и опасения куда-то испарились. Поздоровавшись со всеми и потрепав детей, попытался вщемиться в их тесную компанию. Надо же ухватить и на свою долю развлечений. Не все же мне работать. Только отправили Валентину Никаноровну и Загита по домам, как раздался длинный звонок в дверь. «Кто это там звонит так настойчиво?» — удивился я. Открыв дверь, увидел на пороге Ивана. Воротник расстегнут, равновесие пока держит, но уже не очень уверенно, взгляд слегка расфокусирован. В общем, картина маслом. «А у меня сын родился», — провозгласил он заплетающимся языком и, выставив вперед руку с бутылкой коньяка в ней, прошествовал к нам в квартиру. Я даже поздравить его не успел. «В спину, что ли, поздравлять?» С некоторым недоумением последовал за ним на кухню. «Мы здесь будем отмечать рождение его сына, вдвоем? Странно все это. Или со всеми другими он, судя по его виду, уже отметил? Я последний остался». Тут в дверь снова позвонили. «Да что ж такое?» Пошел открывать. На пороге увидел Ирину Леонидовну, которая смущенно спросила, не у нас ли ее сын. Получив утвердительный ответ, мигом преобразилась,